Глава 45. Дражайшая Мэй, благодарю тебя за описание церемонии. Я бы очень хотела присутствовать на открытии памятника, но сейчас голова моя занята другим. Я сделала кое-что ужасное. Вернее, меня ждет ужасная расплата, если муж узнает об этом. Тебе известно, как много для меня значит участие в делах Комитета спасенных. Так вот, я решила продать часть драгоценностей, подаренных мне Гровером за годы брака. Те, которые я все равно не ношу. Я называю их кровавыми дарами. Я тайком отправилась в Кливленд и выручила за них хорошую цену. У меня появились собственные деньги и возможность сделать, наконец, достойное пожертвование. Я испытала потрясающее чувство свободы. В последние месяцы мне все труднее жить в окружении бесполезной роскоши. Поэтому, избавившись от побрякушек, я получила истинное удовольствие. Мать оставила мне в наследство небольшую сумму, которую я называю запасом на черный день. Сама не верю, что пишу эти строчки. Однако ты единственная, кому я могу открыться. Поскольку я всегда обходила стороной все, что связано с моим супружеством, ты, наверное, догадалась, что в браке я несчастлива. Я более не могу выносить этот кошмар. Знаю, я клялась перед Богом соблюдать брачные обеты, однако брака как такового уже нет. Прости, что обременяю тебя этим признанием. Надеюсь, теперь ты поймешь, почему в последних письмах я с большим сумбуром описываю мои занятия. Когда я занята, мне некогда думать. Пожалуйста, не удивляйся. Тебе приходится много работать, чтобы прокормить семью. Тогда как я могу целыми днями спокойно вышивать, сидя в тепле и уюте. Ты потеряла спутника жизни, а я мечтаю от него избавиться. Какой странной и несправедливой бывает жизнь. За нас не волнуйся. У меня есть план, которым я пока не могу поделиться. Очень прошу не сообщать братьям и отцу о моих проблемах. Следующее письмо отправь мне до востребования на адрес почтового отделения. Как ты уже поняла, Гровер не одобряет нашу переписку, поэтому мы должны хранить ее в тайне. Возможно, некоторое время от меня не будет вестей. Не сочти это нерадивостью с моей стороны. Просто я пытаюсь изменить свое плачевное положение и действую сообразно плану. С отчаянием, Селеста и Родди. Дождавшись, пока Гровер уйдет из дома, Селеста взяла ключ от его орехового бюро, где лежали все бумаги. Ей нужны только свидетельства о рождении, ее собственное и сына. Она уже несколько недель твердит мужу, что пора свозить Родди и Сьюзан на побережье, покатать мальчика на парусной яхте, подышать морским воздухом. Они остановятся в гостинице, а обратно вернутся поездом, и по пути посмотрят на великие озера. Селеста купила Родди матроску, Сьюзан новенькую соломенную шляпку, а себе пару симпатичных шелковых платьев. Впервые за долгое время Селеста жила ожиданием. Сьюзан придется взять с собой, чтобы та не подняла тревогу. До определенной степени ей можно доверять. Однако в Акроне у няньки семья, которую нужно содержать. Может быть, и не слишком разумно уговаривать ее пересекать канадскую границу. Если верить нью-йоркским газетам, ситуация в Европе сильно осложнилась после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Ходят слухи о войне с Германией. Нужно покинуть Америку до того, как закроют границы. Пример Маргарет Браун и Элис Пол научился Лесту главному. Нельзя бездействовать. Сидеть и пассивно ожидать чудесного спасения. Судьбу нужно брать в свои руки. Селеста поедет на север, окажется на британской территории, заявит, что она гражданка Великобритании и увезет Родди за океан, туда, где Гровер их никогда не достанет. Ей давно пора повидаться с семьей. Если начнется война, братья наверняка захотят вступить в армию, и отец останется совсем один. Она обязана навестить родных и познакомить их с Родди, пока мальчик не забыл, что он и сам наполовину англичанин. Селеста с трудом сдерживала радостное возбуждение. Однажды вечером Гровер пришел домой и сказал, что в августе на неделю присоединиться к ним в путешествии. У Селесты упало сердце. Планы придется отложить еще на несколько дней. Гровер приедет с тем, чтобы проверить, там ли они, куда собирались, на Атлантическом побережье в штате Мэн, совсем близко от границы с Канадой. Селеста мельком упомянула в разговоре, что хотела бы отдать дань уважения погибшим на Титанике, посетив кладбище Фейервью, Лоун, в канадском Галифаксе. И Гровер в кои-то веки не стал возражать. После того случая с избиением он все еще держался по отношению к ней очень мило. Должно быть, знал, что его мать видела синяки и ссадины на лице невестки. Селеста молилась, чтобы все прошло гладко. Она устроила двойное дно в чемодане и спрятала туда деньги и документы. Она понимала, что в присутствии Гровера должна выглядеть кроткой и покорной, однако при мысли о чудовищности обмана ее сердце начинало колотиться. Селеста даже думать боялась о путешествии по морю. Но ведь молния не бьет дважды в одно и то же место. В Англию они приедут в самый разгар лета. Селеста просматривала в газетах списки всех трансатлантических рейсов и нашла один отправлением из Галифакса. Что же, Новая Шотландия так Новая Шотландия. Побег будет неожиданным и стремительным, поэтому сгодится любой рейс. По ночам Селеста оцепенела от ужаса, обдумывая детали дерзкого плана. Все должно быть подготовлено безупречно. Сьюзен она отошлет под каким-нибудь благовидным предлогом, чтобы бедняжка не попалась Гроверу под горячую руку, когда тот узнает, что его обдурили. Если Селеста сбежит, не будет больше побоев и насилия, и уже никто не отберет у нее сына. Надежды на возвращение домой и встречу с родными, а еще, конечно, с Мэй и Эллой, на возобновление прежних дружеских связей придавали Селесте мужество и сил, позволяли сохранять внешнее спокойствие. Скоро она увидится с близкими людьми, а до тех пор никто не должен что-либо заподозрить. Когда пришло письмо, в котором Мэй сообщала об открытии памятника, Селеста с радостью прервала молчание и постаралась немного подготовить подругу к грядущим событиям. Она тихонько улыбалась себе под нос, предвкушая скорое объятие. Быстрее бы наступил август. Они едут домой.